Глава 12. Ветер, рожденный миром смертных, овивал величественную антрацитово-черную фигуру, замершую на вершине золотого купола. Потоки воздуха были достаточно сильны, но не могли колыхнуть края темных одеяний божества, честь которого перворожденный народ и возвел этот монументальный храм. Взор Каарнвадера, способный проникать сквозь материю и время, отрешенно скользил по величайшему рукотворному творению в этом мире, городу Блейвенда, сердцу всего высшего капитулата, которое билось в едином ритме с волей покровителя Альвы. Сверкающие арки мостов, сотни шпилей, словно копья, вонзающиеся в небо, бесчисленные паутины широких белокаменных улиц, простирающиеся до горизонта, вековые погребальные рощи. Это столица воплощения амбиций и несгибаемой воли его детей. Чудо, которое не должно было родиться. Ведь появлению Блейвенда способствовало страшное горе, едва не прервавшее существование всего алавийского этноса. Высшее создание в мельчайших деталях помнило тернистый путь, который прошел народ темноликих после того, как проклятые пустышки изгнали их с исконных земель. Ту дорогу устилали невыносимые потери, тяготы, слезы и пепел. И как же тяжело было оставаться немым заложником воли многоокого Создателя и взирать на страдания тех, кто чтил тебя, словно отца. Однако, возможно, в этом же и крылась высочайшая мудрость Демиурга, ибо никому не ведомо, какое русло проложила бы история этого мира, вмешайся боги в войну людей и Альве. Да, тогда, 4000 лет назад, это казалось катастрофой, но она же и стала горнилом, в котором закалилась воля первородной расы. И подопечные Каарнвадера вполне уверенно шли к тому, чтобы отвоевать у пустышек то, что было отнято, до появления странного полукровки. Так может, и сейчас ему не должно вмешиваться, несмотря на все те ужасы, которые открываются внутреннему взору. В конце концов, даже им, высшим созданием, не дано постичь замысел многоокого отца. «Я знаю, о чем ты думаешь», — раздался вдруг за спиной божества голос. Покровитель Альвы неспешно обернулся. Его пылающие вечностью глаза окинули силуэт нежданного собеседника. «Зачем ты пришел, Драгор?» — холодно спросил антрацитовый гигант. «Просто хотел сказать, ты не первый. Многие из нас испытали те же самые сомнения, что и ты», — отозвался бог забвения. «О чем ты?» — зажглась искорка интереса во взгляде Каарнвадера. «Ты молод. Твою паству отец всего сущего создал последний. А я увидел свет, когда океаны не имели вод, а бурлили от потомков магмы. Славное было времечко, хоть и невыносимо скучное». «Хочешь сказать?» «Да. Когда-то я тоже заигрывал с законами, которые многоокий установил для всех стражей всеобщего порядка. И посмотри, к чему это меня привело». «К чему же?» — не понял Каарнвадер. «Насмехаешься?» — угрожающе сгустилась тьма в глазницах пустого черепа. «Нет, действительно не понимаю», — искренне признался защитник темноликих. Давящая аура, исходящая от Драгора, моментально улетучилась. Бог вечного забвения успокоился, приблизился к собеседнику и тоже устремил взор на великий город. «Я не судья и не палач, Каарнвадер. Я могильщик, падальщик. Тот, кто приходит, когда все уже кончено, чтобы разгребать гниль почивших душ. Пожирать остатки бытия — грязная и неблагодарная работа. Но кто-то должен ее выполнять. Всевышний Отец решил, что это буду я. Иногда я чувствую, как мертвые цепляются за мою суть. Они шепчут, они умоляют, они пятнают меня обрывками своих страхов, словно липкой паутиной. Такова моя участь». «Надо же, я всегда считал, что ты пустоголовый трупоед, который упивается гибелью живых созданий», — закончил Драгор за собеседника. «Меня это не удивляет. Вы все так думаете». «Я никогда не размышлял о том, что возложенные Всевышним Отцом роли могут кого-то тяготить», — признался Каарнвадер. «Мне казалось, что ты наслаждаешься смертями так же, как Анрис смакует дым войны». «Ха! Анрис все равно, что малое дитя», — мрачно усмехнулся Драгор. «Он родился в тот момент, когда первый разумный предок Альвы взял в руки камень, чтобы размозжить голову собрату. Он молод, а потому тешится этой игрой, зная, что убираться в оставленном после любой войны хаосе будет кто-то иной. Я». «Как же ты разгневал Многоокого?» — — спросил покровитель Альвы, не ожидая услышать ответ. «О, в этом весь наш отец!» — вновь налился небывалой чернотой мрак в пустых глазницах рогатого черепа. «Он не гневается и не карает сразу. Его приговоры — это назидания, растянутые на целую вечность. Вначале тебе может показаться, будто Создатель обошелся с тобой слишком мягко и что наказание миновало. Так думал и я когда-то. Однако истекали эпохи, и на меня снисходило понимание. Многоокий не бьет плетью, он заставляет жить с тем, что ты сотворил. Нарушенный однажды зарок становится смыслом твоего бытия, и воздаяние зреет в тебе с самого первого дня». «Выходит, ты убил какого-то смертного?» — предположил Карнвадр. Тон гиганта остался ровным, хотя внутри него все сжалось. Обитатели этого мира назвали бы тревогой, но высшие создания были лишены подобных низменных чувств. Однако же это не делало легче осознание, что их с Драгором поступки так похожи. «Не совсем. Это случилось, когда в мир пришли первые пустые», — произнес бог забвения и смерти. «Я вложил в их руки страшное оружие, надеясь повлиять на некоторые исходы, но сильно недооценил масштаб последствий». «Если я верно истрактовал твой посыл, ты хочешь, чтобы я остался в стороне, пока пустышки уничтожают первородную расу?» «А чего бы стоили, Альвы, не будь в мире людей, коих ты столь презрительно величаешь?» Боги синхронно обернулись и узрели убеленного сединой мужчину, который ловко крутил на кончике пальца игральную кость, поставленную на грань. «Как давно ты здесь, Ваэрис?» — глухо отозвался Драгор. «Пару мгновений, не более», — расплылся в лукавой улыбке покровитель торговли. «И что тебе понадобилось?» — не особо приветливо изрек Карнвадр. «Ничего. Просто услышал обрывок вашей беседы и тоже захотел в ней поучаствовать». Легкомысленно пожал плечами бог обмана. «Это лишнее. Я уже заранее знаю, что ты скажешь», — безапелляционно заявил покровитель Альвы. «Разумеется. Поскольку тоже понимаешь эту простую истину, но не желаешь ее принимать», — хохотнул Ваэрис. «Нет, все не...» — начал Карнвадр, но незваного гостя уже трудно было остановить. «Взгляни на великолепие, которым ты так гордишься!» Торжественно возвестил он, обводя широким жестом город, простирающийся внизу. «Не руками ли пустышек оно было возведено? Разве не столетия рабского труда людей, коих вы все презираете, вымостили эти бело-золотые улицы? Да только благодаря вызовам, которые бросает человечество, твои альвы до сих пор не выродились в измученные племя дремучих стариков, потерявших вкус к жизни и плененных призраком мнимого величия. Ты мог ничего из этого не говорить. Всем и так известно, что ты питаешь большую слабость к сорной расе», — осуждающе покачал рогатым черепом Драгор. «Ну и что? Я хотя бы не скрываю своего расположения к людям», — легко принял этот упрек Ваэрис. «Как-то не замечал, чтоб кому-то из пантеона отвращение к пустым мешало принимать от них поклонение. Кларисия так вообще вот уже который век не может простить старуху тень за разрушенные храмы. Но что-то мне не доводилось слышать в ее адрес порицания. Ты слишком много времени проводишь среди пустышек, и с каждым разом становишься все сильнее на них похожим», — брезгливо процедил бог забвения. «У меня нет желания продолжать сей бессмысленный разговор». Божество отвернулось, но на прощание изрекло: «Подумай, Карнвадр, о том, что я сказал. Не повторяй чужих ошибок, ибо никто не знает, куда тебя это заведет. Вполне может статься, что под удар попадем мы все». Драгор растворился в мимолетной вспышке, оставив после себя лишь крупную раскаленную каплю первозданной эманации. «Ну и ладно. Я привык, что костлявый постоянно сбегает, когда ему нечем крыть», — усмехнулся Ваэрис. «Но ты это не такое, Карнва...» Черный гигант, не став дослушивать речь бога торговли и обмана, тоже исчез, скрывшись в изнанке мира смертных. Ему, как и Драгору, болтовня с незваным гостем не приносила удовольствия. Оставшись в одиночестве, покровитель всех воров и плутов, казалось, нисколько не расстроился. Непочтительность собеседников его ничуть не огорчила. «А ты бываешь весьма красноречивым, костяная голова», — криво ухмыльнулся он, после чего тоже покинул обитель смертных. Мерное покачивание паланкина настраивала Демсиену на деловой лад. Даже в моменты бездействия сознание стремилось с пользой использовать доступное время. Разрозненные звенья предстоящих дел сплетались в строгие последовательности. Вместе с ними пока еще смутная мозаика будущего постепенно обретала конкретные очертания. Отзвуки грядущих решений, предчувствия встреч, границы еще не оформленных замыслов – все это кружилось в безмолвном танце разума. Распоряжение имуществом целого клана оказалось делом отнюдь непростым. И как Вейлдикан, да обретет его душа покой, успевал все это, еще и умудряясь совмещать главенство с должностью члена Совета кардиналов? Невероятно. Все же отец был необычайно сильной личностью. До сих пор не верится, что его больше нет. Внезапно Сиенна осознала, что ее печальные размышления текут размеренно и спокойно, не причиняя ментальной боли. А ведь раньше, когда она вспоминала об отце, сгинувшем в землях Старого Континента, в ней всегда восставали гнев, злость и сожаление. Сейчас же почему-то мысли сохранили свою чистоту, не уступив эмоциям. Интересно. Немного запоздала, Демсиенна поняла, что ее слух ласкает какая-то причудливая, но безумно приятная мелодия. Она звенела в воздухе, переливаясь дюжинами мягких полутонов, но с каждым мгновением она затихала и отдалялась. «Сальран, остановитесь!» — одернула бархатную завесу женщина. Паланкин покачнулся и замер, а рядом тотчас же возникло морщинистое лицо Синишаля, который прислуживал еще Вилдикану. «Да, как же скоротечен людской век. Пожалуй, уже пора взращивать ему замену. Без хорошего и грамотного помощника в деле управления хозяйством клана обойтись будет сложно». «Что-то случилось, моя госпожа?» — заволновался раб. «Это музыка. Откуда она?» «А, просто какой-то бродяга побирается у рассветной стеллы. Он вам мешает, Вилди? Хотите, чтобы я его прогнал? Или может призвать бойцов из службы порядка?» «Поумерь свое рвение, Сальран. Я просто спросила». Поморщилась Сиенна. «Спустите меня». Приказу Синишаля мускулистые носильщики припали на колени, чтобы госпожа могла без трудностей сойти на землю. Лавейка ступила на вымощенную белоснежным мрамором улицу и устремилась туда, откуда лилась завораживающая мелодия. Чтобы достичь цели, ей пришлось буквально продираться сквозь небольшую кучку зевак, которые обступили искусного менестреля. Как видно, многих привлекла его музыка. Невольно затаив дыхание, Сиенна вышла вперед, и вздох невыразимого разочарования сорвался с ее уст. Признаться, она и сама не знала, что ожидала увидеть, но явно не этого бродягу с головой укутанного в плащ. Его одеяния не отличались ни чистотой, ни изяществом. Обычнейшая одежда без намека на украшения. Такую одеваются лишь магистратские рабы, ошейники, как их презрительно величают. Те, кто выполняет самые грязные и низкоквалифицированные работы на благо капитулата. Ибо ни один знатный хозяин не пожелает, чтобы его имя позорило такое невыразительное недоразумение в обносках. И как же с невзрачным обликом контрастировала мелодия, которую творил этот оборванец. Он сидел прямо на белых плитах, поставив перед собой треснутую глиняную чашу, куда каждый желающий мог бросить монету. На коленях незнакомец держал странного вида коробочку, в которую были вставлены длинные тонкие металлические пластинки. Именно они отзывались этим необычным звучанием всякий раз, когда к ним прикасался бродяга. Его пальцы с обманчивой легкостью порхали над невиданным музыкальным инструментом. Ловкие мимолетные движения притягивали взоры, словно бы гипнотизировали, заставляя неотрывно наблюдать за ними. Сиенна впала в какой-то транс, наслаждаясь переливами, порождаемыми загадочным ящичком. Лавейке даже показалось кощунственным, что столь прекрасной вещью владеет какой-то оборванец, вынужденный сидеть на голых ступенях памятника. Но чарующая мелодия без труда подавляла возмущение и наполняла душу безмятежным покоем. Волшебство рассеялось, лишь когда незнакомец дернул пластинки в последний раз, а затем плавным и в чем-то красивым движением приглушил их вибрацию. Кто-то в толпе даже похлопал ему, а парочка рабов бросили в треснутую чашу по мелкой монетке. Лавейка направилась к менестрелю. И хоть ее изящные сандалии, украшенные золотыми брошками в виде птиц, ступали мягко и беззвучно, бродяга все равно каким-то образом услышал ее приближение. Он поднял сплошь замотанное тканью лицо, и на Сиенну из узкой прорези уставилась пара огненно-желтых глаз. Надо же, он еще и полукровка. Это, пожалуй, удивило женщину сильнее всего. «Кому ты принадлежишь?» — — строго осведомилась истинная гражданка. «Никому, Вейлди! Я нет хозяин!» На ломаном дюнентале пробормотал тот. «О, боги, у тебя просто отвратительное произношение!» — поморщилась Алавийка. «Откуда же ты взялся здесь?» «Приезжать из Элдрима, когда его захватывать восточные варвары!» — смиренно склонил голову полукровка. «Пересек океан? Что-то не верится. А может, ты обычный преступник и потому прячешь свое лицо?» Подозрительно сощурилась Сиенна. «Нет, Вейлди, я прячешь его вовсе не поэтому». Министрель оттянул край ткани, являя собеседнице жуткий ожог, тянущийся от самого лба. «Всемогущий Карнвадар! Да уж, боги слишком сильно поиздевались над этим бедолагой. Мало того, что он смесок, так еще и столь уродливый. Чудо, что он вообще до сих пор жив, а не угодил в руки службы порядка». «Ты знаешь, что по законам высшего капитулата твое присутствие здесь преступление?» — нахмурилась Алавийка. «Тебя казнит на месте первый же городовой, едва только увидит». «Но я не совершать ничего дурного, Вейлди», — наивно захлопал глазами оборванец. «Мне просто зарабатывать на хлеб и ночлег. Я не делать вред для никто». «Уверяю, это никого не будет волновать», — безжалостно припечатала Сиенна. «Зачем ты вообще приехал на Висперу? Разве ты не знаешь, что здесь не привечают таких, как ты?» «Таким, как я, нигде не рады», — хмыкнул министрель, чем вновь изумил Алавийку. Истинная гражданка присмотрелась к полукровке повнимательней. А ведь он далеко не так прост, как кажется. Ровная осанка, прямой и бесстрашный взгляд, хорошие белые зубы. Вполне вероятно, что у себя на родине он был далеко не нищим. «Как твое имя?» — требовательно спросила Сиенна. «Риз, Вейлди», — послушно назвался министрель. «У тебя есть семья, Риз?» «Больше нет. Моя жена погибнуть». Полукровка, отвечая на вопрос, ничуть не изменился в лице. И кто-нибудь иной мог бы заподозрить в этих словах ложь. Однако Сиенна хорошо разбиралась в людях. Она ясно узрела, что эта потеря попросту выжгла беженца изнутри. И сей факт сделал бродягу еще более жалким в ее глазах. Кем-то вроде покалеченного брошенного щенка. «Ответь мне, Риз, умеешь ли ты фехтовать?» — осведомилась Лавейка, желая проверить одну из своих догадок насчет былого статуса полукровки. «Я обучаться, госпожа», — склонил тот голову. «Мне трудно понимать тебя. Говори яснее», — сердито нахмурила брови Сиенна. «Ты пытаешься сказать, что тебя обучали, или что ты готов этому научиться?» «Первое, Вилди. Я хорошо владеть клинок», — уверенно заявил министрель. «Имея в виду, что мой народ куда более искусно обращается с оружием, нежели грязнорожденные», — предостерегла собеседника женщина. «Я знать это, госпожа». «И ты уверен, что сможешь выстоять в поединке против настоящего мечника?» С сомнением возрилась на полукровку Лавейка. «Какое это время?» — равнодушно пожал плечами бродячий министрель. Сиенна сделала вид, что задумалась, а сама украдкой следила за реакцией смеска. Однако тот не замер в молчаливой мольбе, как она ожидала. Чужак вообще остался мертвенно спокоен, будто не понимал, что перед ним стоит влиятельный гражданин, способный уничтожить его одним лишь словом. «Мой старший сын обучается владению в Лиэксталь-Сколе, и ему нужен партнер для тренировок», — наконец озвучила она свое предложение. «Если ты уверен, что справишься с этой задачей, то можешь следовать за моим паланкином». «Это огромная честь для мне», — глубоко поклонился полукровка, но в матовой пустоте его безжизненных глаз не отразилось ничего. «Боги, не могу слышать, как ты коверкаешь наш язык», — дернула щекой Сиенна. «Если хочешь, чтобы клан Дем стал тебе новым домом, то ты должен будешь уделить этому аспекту особое внимание. Ты меня понимаешь? Или слово «аспект» слишком сложное для тебя?» «Кажется, я понимать, Вейлди. Вы желал, чтобы я хорошо учил дюненталь». «Ох, как же больно моему слуху. Но в общих чертах именно это я и сказала. Ты не совсем безнадежен». Посчитав беседу оконченной, Сиенна развернулась и зашагала обратно к своему транспорту. По тени, отбрасываемой бродячим министрелем, она поняла, что тот отправился за ней следом. Что ж, оно и неудивительно. На тупицу обожженный полукровкой не сильно походил. Стало быть, должен осознавать, какая редчайшая удача ему выпала. Фактически спасительный шанс. Но посмотрим, как он себя проявит. «Сальран, приглядывай за ним», — приказала Алавийка Синишалю. «Во-первых, я хочу, чтобы ты помог этому бедолаге с изучением дюненталя. Во-вторых, объясни ему хотя бы азы этикета. Ну и в-третьих, мне в поместье не нужны неприятные сюрпризы. Если заметишь за министрелем что-то подозрительное, сразу докладывай мне. Если понадобится, можешь даже его покалечить. Тебе понятно?» «Конечно, Вилди», — Низко поклонился раб, однако брезгливое выражение на лице с головой выдавало его истинное отношение к подобной задумке. «Мне распорядиться, чтобы этого попрошайку вымыли и переодели?» «Разумеется. Или ты хочешь, чтобы по моему дому бродило пыльное и неопрятное нечто?» Холодно задрала бровь Алавийка, удивляясь, что это вообще потребовалось прояснить. «Нет, нет, простите, моя госпожа!» Еще ниже согнул спину Синишаль. Наградив раба напоследок укоризненным взглядом, Сиенна погрузилась в паланкин и приказала отправляться дальше. Ну а Сальран, не откладывая полученные поручения в долгий ящик, приступил к его исполнению. «Значит так, Морда, слушай внимательно!» Строго обратился он к бродяге. «Милосердие Вилди Дем Сиенны столь же безгранично, как и воды Серебряного океана. Только поэтому она соизволила подобрать тебя, будто шелудивую собаку. Но знай, что мое расположение тебе предстоит выслуживать еще долго. Уяснил, оборванец?» «Да, Вилди», — ровно отозвался полукровка. «Дубина, так обращаться дозволено лишь к истинным гражданам», — зло зашипел Сальран. «Простите меня, я запомнить это». «Ох, ну и болван!» — осуждающе покачал головой Синишаль. «Ладно, многоокий с тобой, чудак. Заруби себе на носу, что в доме госпожи Сиены существуют правила. Если ты нарушишь их, то я скормлю тебя псам. Если мне покажется, что ты собираешься их нарушить, то я сообщу об этом хозяйке, а потом все равно скормлю псам. Итак, правило первое.